Глава первая. Лодка превратилась в очень ненадежное средство передвижения, как только покинула бухту. Опытный лодочник волнения даже за волнение не считал, пока оно не было очень уж большим. Но другим в этой лодке, по-видимому, казалось, что их мирок летит в тартарары. По-видимому, потому что самому Лоуренсу так вовсе не казалось. В это путешествие он пустился с двумя спутниками. Эти двое весело дурачились на палубе, пока лодка не вышла из бухты. А потом началась качка. И один из них тут же нырнул под палубу и весь дрожа прижался к Лоуренсу. С тех пор он так и не отцепился. Телосложение у него было худощавое. И сейчас, скрючившийся и дрожащий, он напоминал котенка. Лоуренс не стал смеяться над мальчиком, а просто позволил ему прижаться к своим коленям. Уже 7 лет минуло с тех пор, как он, 18-летний, стал бродячим торговцем и принялся странствовать по миру. С тех пор он много чего пережил, набрался опыта. Но во время первого своего плавания на лодке он тоже кричал от ужаса при малейшей качке. Так что смеяться над своим спутником он просто никакого права не имел. Мягко и ритмично похлопывая мальчика по дрожащей спине, Лоуренс размышлял о том о сём. Потом оглядел темный, затхлый, грузовой отсек лодки. И его мысли изменили направление. Он не смог сдержать неловкой улыбки. Пусть он чувствовал себя немного виноватым от того, что думал так, но ему хотелось бы, чтобы не Коул, а другой его спутник сейчас вел себя робко и послушно. А если бы именно Коул сейчас весело носился туда-сюда? Лоуренс просто не мог удержаться от таких мыслей. Ведь Коул, бродяга-школяр, которого часто принимали за девочку, всегда был умным и послушным пареньком. Тихий вздох сорвался с губ Лоуренса, когда он увидел еще одну фигуру, легко и проворно спускающуюся с палубы. «Ты! Там океан! Океан!» С этими словами Хора, его вторая спутница, громко бухнулась рядом с ним. Ее глаза горели. На первый взгляд это была обычная монахиня. Ее фигуру от лодыжек до макушки скрывал балахон с капюшоном. Но любой, кто смотрел бы на нее сейчас, когда она, вволю повеселившись наверху, уселась, скрестив ноги, понял бы, что это одеяние она носила лишь в пути. Да, Хора одевалась таким образом только ради удобства. Множество проблем удавалось разрешить гораздо легче, когда она выглядела как монахиня. Так что Лоуренс совершенно не собирался укорять ее за грубые и неделикатные манеры. И тем не менее, одной рукой поглаживая спину Коула, второй он потянул вниз балахон Хора. Она обернулась, всем видом спрашивая, в чем дело. «Этот твой хвост, которым ты так гордишься». Едва она услышала эти слова, ее губы изогнулись в широкую ухмылку, а хвост скользнул под балахон. Да, балахон служил еще одной жизненно важной цели, помимо того, что делал Хора похожей на монахиню. Он скрывал хвост, растущий от ее поясницы, и пару подвижных ушей на макушке. В остальном же она выглядела как юная девушка. Впрочем, ее улыбка обнажала пару острых клыков. По правде сказать, девичья внешность не была ее истинным обличьем. На самом деле Хора была богиней-волчицей, которая жила в пшенице, и возраст которой исчислялся веками. «Ты! Там на самом деле океан!» «Хорошо, хорошо. Не могла бы ты успокоиться? Ты прямо как щенок, который впервые в жизни увидел снег». «А, ну как можно оставаться спокойной, когда прямо перед глазами такой громадный океан? Даже поля, которые я видела, кажутся по сравнению с ним крохотными и узкими. Это расхожее выражение «океанский простор» ведь на самом деле точнее и не скажешь». Глядя на мокрые брови, выглядывающие из-под капюшона, Лоуренс легко представил себе, как Хора, вцепившись в край борта лодки, вглядывается в морскую ширь. Даже балахон стал весь влажный от морской воды, так что Лоуренсу захотелось отодвинуться. «Неужели ты раньше никогда не видела океан?» «Видела. Мне доводилось носиться в волю по песчаным берегам. И много раз я не могла сдержать себя и прыгала в море. Так сильно мне хотелось пробежаться по его поверхности. Всякий раз, когда я вижу эту безграничную синеву, я думаю, как радостно было бы пробежаться по ней и оставить позади все горести. Я слышала, люди часто думают, что хорошо бы парить в небе, как птицы. Почему же в них нет желания бегать по океану?» Хора часто с гордостью именовала себя мудрой волчицей из Йоица. И Лоуренсу представилось уже немало возможностей убедиться в ее уме. И все же сейчас она казалась ему почти что щенком. Он ответил с оттенком досады в голосе. «Мы часто размышляем, какие земли и страны лежат по ту сторону океана. Но никогда не думаем о таких нелепостях, как бегать по нему. Скучный ты самец!» Несмотря на столь резкое заявление Хора, Лоуренс даже не вздрогнул. Он прекрасно понимал, какой восторг может вызывать океан. Время от времени Лоуренс замечал в Хора те или иные звериные особенности. Но никогда еще она не походила на щенка так сильно, как сейчас. Невольно в голову Лоуренсу заползла мысль, не принесет ли это проблем в будущем. Ведь лодка несла их в заснеженное королевство Уинфилд. Кошка, когда идет снегопад, сворачивается в клубочек перед огнем. Но щенок, забыв обо всем на свете, носится и катается в снегу. Быть может, следовало бы перед отплытием потратиться на ошейник и поводок? Как только эта мысль посетила голову Лоуренса, Хора звучно от души чихнула. «Эй, лезь быстрее под одеяло. Бегаешь и промокаешь в такую холодную погоду. Смотри, не заболей». «О да, влажный океанский ветер такой неприятный. Даже мое чутье притупляется от вони этих волн». Накинув поверх балахона одеяло, Хора принялась его обнюхивать, будто стремясь оживить свое обоняние знакомыми с запахами. «А, и еще, ты!» «Я впереди едва-едва разглядела какую-то землю. Мы туда и плывем?» «Нет, это другой остров. Сейчас наша лодка повернет на север, и мы приплывем куда надо вечером. Королевство Уинфилд – это один большой остров и множество маленьких вокруг него. Насколько Лоуренс знал, пролив, отделяющий королевство от материка, был достаточно узок, чтобы эти островки можно было с трудом, но увидеть. Была даже легенда о войне, развернувшейся в древние времена между двумя берегами пролива. В этой легенде бог войны, приняв облик воина, метал копья во врагов по ту сторону пролива. Конечно, подобным легендам едва ли стоило верить, но они вполне показывали, насколько же близко лежали берега. «О да, куда бы мы ни плыли, мы приплывем, если только ветер не переменится». «А? Ветер не переменится?» «Если ветер будет встречным, лодка не сможет плыть вперед. Сейчас у нас в парусе хороший попутный ветер, так что тревожиться не о чем». Какую-то секунду Лоуренс был не вполне уверен, как ему реагировать. Однако, если он сейчас начнет выставлять свои знания на показ, Хора ему непременно отплатит, да еще с лихвой. Поэтому свое объяснение он начал с улыбкой нескромной, но и ненадменной. «Даже при встречном ветре лодка все равно сможет плыть вперед, только медленней». Хора, почти целиком укрывшись под балахоном и одеялом, точно лиса в норке, ела Лоуренса подозрительным взглядом. Ее уши трепетали. Ясно было, что она сомневается в истинности того, что он только что произнес. «В это трудно поверить, пока не увидишь своими глазами, не правда ли? Но при встречном ветре лодка может двигаться зигзагом, то влево, то вправо, держась все время под углом к ветру. Я слышал, церковь даже преследовала первого моряка, которому пришла в голову эта идея. Они заявляли, что он пользуется силой, дарованной дьяволом». Хора хоть и продолжала подозрительно смотреть на Лоуренса еще какое-то время, видимо, более-менее удовлетворилась его объяснением. Негромко чихнув, она пробормотала: «Хорошо бы он поскорее сменил направление». Но знаешь, я никогда не предполагал, что мы на самом деле поплывем по океану. Увидев ее реакцию, также тихо произнес Лоуренс с мягкой улыбкой на лице и кинул взгляд наверх, в сторону палубы. Всякий раз, когда на их суденышко набегала очередная волна, оно издавало скрип, способный истрепать все нервы тем, кто не привык к этому звуку. Зато для привыкшего он служил прекрасной колыбельной песней. Но в своем первом плавании Лоуренс страшно боялся, что лодка может в любую минуту развалиться на части. «Твой любимый конь сейчас, должно быть, беззаботно щиплет травку». Не то чтобы я его оставил, чтобы он мог отдохнуть. Но все равно сейчас у него нет работы. Хорошая у него жизнь. О, и к кому обращен этот сарказм, позволь спросить? Если вкратце, Лоуренс и его спутники затеяли это путешествие, потому что так пожелала Хора. Однако и он, и Хора прекрасно понимали, что это лишь предлог, которым они оба воспользовались, чтобы сохранить лицо. Лоуренс знал, что она сейчас спорит только ради спора. «Ну, сейчас не только у него нет работы. У меня тоже. Хотя, должен признать, так беззаботно проводить время тоже неплохо. Иногда». Несколько дней назад Лоуренс очутился в самом центре событий, грозящих разорвать надвое город Керби. Тот самый, из которого отплыла их лодка. Случилось все из-за того, что моряки поймали легендарное создание – Нарвала. И тут же множество предприимчивых торговцев затеяли настоящую торговую войну, пытаясь завладеть этим драгоценным существом. Вообще-то Лоуренс отправился в Керби, чтобы разузнать насчет костей передней лапы бога-волка, такого же, как Хора. И ему было невдомек, что его затянет в самую сердцевину урагана. Он всегда считал себя грязным, жадным до денег торгашом. Но лишь после того, что было в Керби, он понял всю истинность пословицы «За всякой горой есть другие горы». В Керби он встретил таких людей, как Киман, в юном возрасте уже возглавлявших отделение торговой гильдии, и Ив, которая с легкостью перевернула ситуацию в городе с ног на голову в своем стремлении заполучить всю прибыль от Нарвала. В итоге Лоуренсу и его спутникам удалось подобрать ключ к разрешению конфликта, и в награду они получили сведения о костях бога-волка. Потому-то они и плыли сейчас в этой лодке. Под одеждой Лоуренс хранил рекомендательное письмо от Кимана и Ив, которое должно будет облегчить им поиски. В королевстве Уинфилд он будет впервые, и это письмо окажется куда надежнее любого оружия. И все же Хора находила запах письма отвратительным. Подобно тому, как некоторые животные не выносят запаха металла. Но все же, если вспомнить, как все развивалось, разве ты не получил кое-какую прибыль? Это ведь считается за доход, не так ли? Вот значит, почему из моего кошеля пропадают серебряные монеты. Это все ты творишь, да? Если бы я тебя тогда не подтолкнула, справился бы ты с кошмаром того положения, в котором мы очутились, с твоей-то неуверенностью в себе. Если так посмотреть, несколько монет вполне достойная плата. Произнеся эти слова абсолютно спокойным голосом, она скользнула под одеяло. Эта волчица умела остановиться ровно в тот момент, когда человек доходил уже до точки кипения. Содержимое кошеля для торговца столь же важно, как его жизнь. И все же Лоуренс не смог заставить себя рассердиться. Он лишь беспомощно вздохнул. «Ты взяла достаточное для себя и для парнишки?» Лоуренс указал на Коула. Хора фыркнула и закрыла глаза. Озарения Коула сыграли ключевую роль в разрешении конфликта в Керби. Однако таков был его характер, что он ни за что не стал бы просить вознаграждения и, по-видимому, отказался бы, даже если бы Лоуренс ему предложил. Так что Хора, должно быть, заставила его принять заслуженную награду, даже если для этого пришлось воровать. Лоуренс заподозрил, что когда он отлучился, Хора достала деньги из его кошеля на глазах у Коула, тем самым сделав его соучастником. Лоуренс ласково погладил свернувшуюся Хора по спине и тут же услышал шелест хвоста. Но этот великий монастырь Бронделла, похоже, трудное место. Неужели он кишит упрямыми стариками? Спросила Хора, неожиданно выглянув из-под одеяла. Великий монастырь Бронделла – грандиознейшее из творений человеческих. Узрев его, всякий ощутит его могущество. От его величия языческие боги падают ниц. Он дарует свою силу всем людям. И потому великий монастырь Бронделла, обитель всемогущего Господа, внушает всем благоговение. Хора наморщила нос, услышав, как Лоуренс прочувствованно декламирует строки знаменитой оды. Для языческого божества, такого как она, великий монастырь Бронделла должно быть невыносимо скучен. Впрочем, если оставить в покое его историческую роль, в нем столько разных святых родилось. Сегодняшний великий монастырь Бронделла больше подобает посещать нам, торговцам. Поскольку он святой, ему частенько дарят землю и деньги. Поэтому даже если он сам этого не хочет, он должен уметь обращаться со своей собственностью. Это просто необходимость. Кроме того, раз уж он обитель Господа, это означает, что его собственность должна выглядеть впечатляюще. В общем, сейчас этот монастырь – скорее торговое заведение. А поскольку правят там надменные монахи, место это довольно неприятное. По легенде, когда папа поссорился с великим королем, он на 3 дня отправил короля в заснеженную пустыню. Будь это не король, а торговец, он бы так легко не отделался. Торговцы частенько рассказывают истории про то, как церковь нарочно ставит перед ними препоны, чтобы торговые переговоры шли в ее пользу. Однако в последнее время великий монастырь Бронделла пришел в упадок. Но при таком упадке страдают обычно лишь простолюдины, а аристократы почти всегда богатеют. Неужели кости и вправду в таком противном месте? Поскольку тема костей бога Волка весьма деликатная, даже Хора понизила голос, говоря о них. Лоуренс в ответ мог лишь неопределенно кивнуть. Хоть Ифа снабдила его сведениями, но полной уверенности даже у нее самой не было. На это весьма похоже. Однако же у монастыря высокие каменные стены. Говаривают, даже сами боги не знают, что за этими стенами происходит. Я как-то слышала, один миссионер говорил, никакая правда, что большая, что малая, не может оставаться сокрытой вечно. Даже твои чувства выдают твои же собственные уши и хвост. В то же время твои чувства написаны у тебя на лице всегда. После этих слов Хора буднично зевнула, и Лоуренс последовал ее примеру. Если не считать самых первых дней после знакомства, подобные перепалочки были для них так же привычны, как «здравствуй». Сейчас Лоуренса куда больше беспокоили его беседы с Коулом. Осторожно отвернув край одеяла, чтобы посмотреть, что с мальчиком, Лоуренс обнаружил, что тот уже крепко спит. Это и хорошо. Пока он спит, его не одолеет ни страх перед качкой, ни морская болезнь. Также осторожно накрыв Коула, Лоуренс краем глаза заметил, как Хора, высунувшая голову из своего одеяла, медленно удвигается обратно. Она тоже беспокоилась о мальчике. «Не забудь разбудить меня, когда доплывем». В ответ на эти приглушенные одеялом слова, Лоуренс мягко погладил Хора по спине. Одеяло тут же приподнялось, потом медленно опустилось. Угадав, что это Хора довольно вздохнула, Лоуренс усмехнулся и продолжил гладить ее по спине.